Родителей своих Мишка не помнил. Жил он с дедом и бабкой в их ветхой избенке на берегу речки в селе Чижи, что под Хлыновым раскинулось. Трудное детство выдалось у Мишки. Дед был совсем дряхлым, и приходилось мальчику самому и коз пасти, и крышу латать, когда протекало, и дров на зиму заготавливать. Зимы в вятских краях суровые, а селенок мало. Пока ребенком был, хворост собирал, а уж когда подрос, с дедовым топором в лес ходить стал, сушняк рубить, да вязанками домой носить. Хворост быстро прогорал, и ходить за ним в лес приходилось каждый день. Не то самостоятельные мужики, те деревья валили, пилили и в санях возили. А еще голодно зимой. Однако научился Мишка силки и ставить. Когда птица попадет или заяц, тогда праздник в доме, мясным духом пахнет. Каждое воскресенье бабка водила Мишку в церковь на службу. В церкви ему было интересно. Высоко над головой росписи чудные, ангелы парят, свечи горят, ладаном пахнет, оклады у икон златом серебром сияют, лепота... И вокруг нарядные все, особливо купцы. Те всегда в первых рядах, а беднота да голытьба позади толкаются. Мальчик любознательным был, бабку вопросами донимал. Что там написано? Только что бабка сказать могла, когда сама неграмотная. Однако любознательного мальчонку заприметил приходской священник. Пригрел, грамоте учить стал. А Мишка и рад... Случится время свободное, и когда службы в церкви нет, к священнику бежит. Это буковка Аз, это Веди, а это Ижица. Священник терпеливо показывал Мишке буквы в большой церковной псалтыри, а тот не переставал удивляться диковинным обозначением, старательно выведенным рукой писца, а еще тому, что у каждой буквы свое, говорящее название. Беден был Мишка, не мог купить ни бумаги, ни пергамента, ни чернил. Из письменных принадлежностей только и было, что перьев в избытке. И учился Мишка писать зимой на снегу, а летом на пыльной земле пальцем или хворостиной. Однако сметлив он был не по годам, схватывал все на лету, впитывал знания, как губка воду. И памятью Господь его не обидел. К весне он уже весь алфавит знал и читать умел, пока, правда, по слогам. А еще священник его числам учил. Сперва, пока счет до десятка шел, Мишка на пальцах считал. А потом при храме вроде церковно-приходской школы образовалась, и он вместе с другими ребятами стал ее посещать. Смелым был Мишка. Жизнь заставила. От деда защиты и помощи подряхлости его ждать не приходилось. Вот и бился Мишка на кулачках, когда обижали. Не смотрел, что обидчик старше и ростом выше. Часто сам бит был. И синяки не сходили, но уважать себя заставил. Весь мутнянский конец знал, что малец обиду не спустит. Мутнянский — это от речки, Мутнянкой прозванной. Несколько улиц, часто кривых и коротких, конец образовывали, и селились на таких концах люди одного ремесла. Мутнянский конец был местом, где жили лодочники. Кто долбленки делал, это когда из ствола толстого дерева нутро выдалбливается, а потом снаружи обтесывается. А кто и плоскодонки ладил. Узка долбленка, но верткая, ходкая на воде. Плоскодонка пошире будет, на ней хорошо грузы возить. Мишка мечтал иногда. Как вырасту, тоже лодки делать стану. Востребованное ремесло. Мутнянка в 10 шагах от избы протекает, впадает в Вятку. А где реки, там и спрос на лодки есть. И инструменты у деда есть в сарае. Только вот заниматься ремеслом сил у него уже нет. Так и рос паренек. как почти все его сверстники. Работой любой занимался, не гнушаясь, лишь бы на еду заработать, потому как деда с бабкой тоже кормить надо. Только после одной встречи жизнь Мишкина изменилась. По селу весть пронеслась. Колокол в церковь Успения Пресвятой Богородицы привезли. Он лежал во дворе на жердях, дожидаясь подъема на колокольню. Узнав о колоколе, сбежались ребята посмотреть вблизи на сверкающее диво. Большой колокол, на солнце блестит, а по низу вязь славянскими письменами. И стал Мишка те буковки читать. Слушают ребята, рты раскрыв. Многие и постарше изрядно, да неграмотны вовсе. Обошел Мишка колокол, надпись прочел, а рядом купец оказался. Послушал он Мишку и подошел после. «Никак грамоте обучен». «Разумею». «Сколько весен тебе?» «Бабка говорит, 12». «Хм, а живешь где?» «На Мутнянском конце». «У лодочников?» «Ага». «И считать умеешь?» «А до 10 десятков». «Ты гляди-ка!» — удивился купец. «А кто ж тебя научил?» «Священник Петерим, да вот же его церковь». Купец раздумывал, с интересом разглядывая паренька. «А как тебя звать величать?» «Михаил», — солидно ответил Мишка. «Заработать хочешь? А кто же не хочет?» «Это верно. Да вот только не у всех получается. Ты вот что, приходи завтра ко мне в лавку на Огневищенском конце. Спросишь Аникея Лазарева». Купец огладил бороду, перекрестился на икону надвратную и вышел с церковного двора. А Мишку любопытство распирало, чего от него купцу надобно. Ночью он спал беспокойно, а утром, едва проснувшись и ополоснув лицо, задал курам корма и на Огневищенский конец. Идти было недалеко, чижи село невеликое. Добежав до лавки, Мишка остановился в нерешительности. В лавку заходили и выходили люди. Наконец он решился и тоже вошел. Ого! Лавка оказалась больше, чем дедова изба. И чего только на полках не было. Тюки ткани разных цветов, платки, еще чего-то, чему Мишка и названия не знал. Оробел парень, застыл у порога. Неудобно ему стало, видя такое богатство вокруг, за свою драную рубаху и босые ноги. «Ты чего встал? Проходи!» Из-за прилавка вышел давешний купец. «Здравствуй, Михаил!» «И вам доброго дня, дядя Никей!» «Разговор у меня к тебе есть. Помощника я к себе в лавку подыскиваю, чтобы грамотный был, счет вести мог. Был у меня помощник, да только зимой лихоманка его забрала. Давай-ка проверим, насколько ты учен. Держи». С этими словами купец сунул Мишке в руки, покрытыми цыпками, вощеную дощечку и деревянное писало. «Пиши, 2 прибавить 3». «А что писать-то, дядя Ники, 5 будет?» «Откуда знаешь?» «Так это из головы». «В уме, что ли, посчитал?» А Никей заставил Мишку писать разные слова, складывать и вычитать простые числа. Выполненным заданием остался доволен. «Подходишь ты мне, парень, только вот видок у тебя...» — покачал он головой. — «Всех покупателей мне распугаешь». Мишка смутился. Он и сам это понимал. Да денег на новую одежду у него не было. Видел парень монетки несколько раз, но в руках держать не приходилось. — «Ты честен ли? Не воруешь?» — неожиданно спросил купец. — «Как можно?» — возмутился Мишка. — «Я же крещеный. В церковь хожу». «Но это я так, для порядка. Согласен ли ты работать у меня?» Жалование положу, одна деньга в седмицу. Мишка не знал, что и сказать. Одна деньга — это много или мало? Купец расценил Мишкино молчание по-своему. Ну, харчи в обед, само собой, мои. Согласен, — выпалил паренек. Однако же, — продолжал купец, — в таком виде тебе работать нельзя. Вот как сделаем. Я тебе рубаху и порты подберу. Как придешь в лавку, будешь переодеваться. А заработаешь деньжат, за одежу рассчитаешься. Рубаха и порты твоими станут. Обрадовался в душе Мишка, но виду не показал. До обеда они вместе тюки тканей перетаскивали да пересчитывали. Товар перекладывал в основном Аникей, диктуя пареньку. Шелк красный из Синда один. Атлас хорезмский, лазоревый один. Не успевал Мишка, сроду на восковой табличке писалом не писал. Оттого и язык от усердия высунул.